здесь вот это удивительное страшное видение, оно начинается с чего? То, что с неба после трубного голоса ангела падает звезда. Мы помним с вами, что звезда, падающая с небес, это образ кого? Деницы, да? Я видел стану, павшую с неба, как молнию. И здесь вот, тем более мы видим, здесь звезда непростая, потому что если предыдущая, там вот похоже на метеоритные, да, потоки, там астероиды падали, а то здесь падает на землю уже сам один из темных князей, который имеет ключ от великой бездны. Здесь же духовно происходит взлом, да? На землю выходит девятая казнь, вернее, восьмая казнь из египетских, выходит казнь с саранчой. И вот я видел звезду с неба, упавшую на землю, и дан был ключ от колодца бездны. Это было или будет? Будет. На небо, с неба упадет, то есть с неба будет низ, с поднебесья, да, упадет вниз на землю один из темных духов, который откроет колодец бездны. Мы с вами знаем, что с момента распятия Христа Спасителя и воскресения из мертвых дьявол скован. И сила его ослаблена. И, как говорит Андрей Кисаристый, толкуя апокалипсис, ослаблена его сила чем? Проповеди христиан и мученической кровью, которая сковывает и сдерживает силу дьявола. Прямую совершенно. Знаете, да, что самые большие искушения происходят на крестопоклонной неделе, да? Вот, и на страстной неделе. Вот. А связано с чем? С тем, что у дьявола очень плохое воспоминание, связанное с крестным деревом, да? У него очень плохие ассоциации с ним связаны. Вот. И он поэтому бесится, да? Потому что крест его жжет чудовищно. И вот в конце времен дьявол освобождается. Освобождается не постепенно. Сначала освобождается не сам он, а освобождается рой подчиненных ему духов. Вот эти страшные демонические саранча. Это не просто, конечно же, духи, да? Вернее, не просто саранча, это некие духовные сущности, которые нападают на землю мгновенно. Вот, и вот эта бездна, где отворил кладезь бездны и вышел дым из колодца, как дым из большой печи. Почему? Потому что самая большая печь – это образ ада. Поэтому сказано, что будут брошены грешники в печь огненную. Огненная печь – это символ адских мучений. И как бы эти мучения предначинаются на земле. Среди в царстве отступников, которые заигрывали с темными духами, наступает время тьмы. Те, кого звали, те и пришли. Понимаете, тот самый принцип, да? Те люди, которые заигрывают с поднебесными силами, с ними сталкиваются. И этим духам Бог дает власть мучить людей. Понятно. Вы звали? Получаете. Тот же самый принцип Бога, так? Вы хотели, вы были во тьме невежества, вы не захотели меня познать, вы не захотели служить мне. Ну что ж, будете служить врагам моим. Как и говорит книга Второзакония, если вы не захотите Богу служить в сытости и довольстве и радости сердца, будете служить врагу своему в голоде и отчаянии, и нищете. Это не случайно, это прямая связь. Так вот и происходит. И выходит из дыма саранча. Дым, который поднимается из бездны, он напоминает нам то, что увидел Авраам на следующий день после явления ему Святой Троицы, Дубрава Мамвре. Помните, что произошло в эту ночь? В эту ночь погибла Содома и Гоморра, и над пропастью вот этой, над образовавшейся долиной Мертвого моря, поднимался дым, как дым из огромной печки. Вот такой же дым поднимается над землей, да? Открывается дорога в бездну, из которой выходит темная сила. Выходит саранча, как напоминание о египетских казнях. Вот я сейчас прочитаю этот отрывок из их книги «Исход», 10 глава. И сказал Господь Моисею: «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал об них сыну твоему и сына твоего, о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, чтобы вы знали, что я Господь». И Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог евреев: Долго ли ты не смиришься передо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народу моего, то вот завтра, в это самое время, я наведу саранчу над всю твою область. И она покроет лицо всей земли так, что нельзя будет видеть земли. Поест она у вас все оставшееся на земле, уцелевшее от града. Объест также все дома, все деревья, растущие у вас на поле. И наполнит дома твои, и дома всех рабов твоих, и дома всех египтян. Чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих с того дня, как же люди живут на земле, и даже до сего дня. И Моисей обратился и вышел от фараона. Итак, тогда рабы фараона сказали ему: долго он будет мучить нас. Отпусти этих людей, чтобы пусть не совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты не видишь, что Египет гибнет? И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им: пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто пойдет? И сказал Моисей: пойдем с малолетними своими, с нашими, и стариками нашими, и сыновьями нашими, и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими, ибо у нас будет праздник Господу Богу нашему. Фараон сказал: пусть будет так. Господь с вами, я готов отпустить вас. Но зачем с детьми? Вам ничего не напоминает? Похоже, да? Дьявол, как говорит сейчас. Взрослые, ходите в храмы. Но детей-то зачем тащить? Вырастут, сами решат. Помните, да? Вот та самая логика, да? Зачем же вам с детьми, говорит? Нет, пойдите одни, мужчины, и совершите служение Господу, так как вы сего просите. Так, и выгнали их от фараона, так? Та самая логика, да, у дьявола. Ничего не поменялось, заметьте, да? Уже 3500 лет назад был исход. Но и сейчас дьявол тоже самое требует. Не давайте детям приходить к Христу и препятствуйте им. Да? Вопреки слову Господа прямого. Не надо детей. Не надо церковь в школу. Ни в коем случае. Даже по основам культуры нельзя в школы. Я уж не говорю про закон Божий, нельзя в школу, да? Не надо. Зачем детей, да, пускать, да? Дьявол так и говорит. Но на это Бог отвечает немножко по-другому. Заметьте, Бог с дьяволом переговоры особенно не ведет. И с фараоном тоже. Бог как с ним поступает? Тогда Господь сказал Моисею: простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на всю землю египетскую. И на все поест всю траву земную, и все плоды деревесные, и все, что уцелело от града. И простер Моисей жезл на землю египетскую, и Господь навел на всю землю восточный ветер, подождавшись весь день и всю ночь. И настало утро, и восточный ветер принес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после всего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно. И поела всю траву земную, все деревья, плоды деревесные, уцелевшие от града. Не осталось никакой зелени на деревьях и на траве полевой во всей земле египетской. Ничего не осталось. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: согрешил я перед Господом Богом вашим перед вами. Теперь просите ему грех мой еще раз. Помолитесь Господу Богу нашему, вашему, чтобы он только отвратил от меня эту смерть. Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвиг Господь с противной стороны западной весьма сильный ветер. И понес он саранчу и бросил ее в Красное море. Не осталось ни одной саранчи во всей земле египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не захотел отпустить снов Израилевых. Вот как раз это пример, да, вот этой великой саранчи, которая была в древности. Но здесь больше, более чудовищная саранча. Саранча, которая не трогает растений. Саранча, которая будет трогать только людей, как трогает скорпион. Да? Скорпион, знаете, жалит человека, там жуткая боль всего органа тела. И как раз вот такое вот жуткое мучение нападет на тех людей, которые непокорны Богу. Как эти казни египетские, они никого не касались, евреев, да? Они обходили места, где жили евреи. Тут также и здесь кара Божия падает на тех людей, которые не запечатаны. Не делайте никому, только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Понятно, да? Только не миропомазанные, а не открыты для этого действия. Все люди, заметьте, все без исключения люди, которые не запечатаны Богом, они открыты действия для сил тьмы. И иудеи, и мусульмане, там, язычники, все эти люди, не запечатанные по этой печатью, открыты для тьмы. И сказано было, и дано ей не убивать ее, но только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению скорпиона, когда ужалят человека. Но они выживут, да? Да. Да, конечно, те, кто снял себе печать, Вы знаете, даже человек-отступник, он теряет печать Святого Духа. Поэтому при присоединении он не рапоматься заново. Нет, а если он не отходил, а просто крещенный, но не христианский?